Глава 9. Жасмин. Мама собиралась рассказать мне свой план, но в комнату, даже не постучав, бесцеремонно ввалилась Латифа. Распихивая ногами разбросанные вещи, прошла к тахте и, уложив спящего сына, села рядом. «Ну и свинарник ты тут развела!» — фыркнула, осмотрев беспорядок, учиненный ее отцом, и я уже открыла рот, чтобы огрызнуться, но мама меня опередила. «Нам к приходу гостей подготовиться надо!» Осадив меня взглядом, произнесла она тихо и, подобрав с пола подушку, перечислила. «Переодеться, умыться, накраситься и...» «Ну вот, как раз вещи пригодятся!» Не дослушав, радостно выдала Латифа и, притащив пакет, стоящий все это время у дверей, вывалила на матрас гору шмоток. «Угу, то самое, что просила я. Ха, а купили тебе?» Узнав одно из платьев, усмехнулась я, а мама снова меня отдернула. «Вот его и наденешь. Смотри, какая красивая вышивка. И платок к нему подберем». Перебирая ношенные, но вполне качественные и чистые вещи, начала рассуждать мама и, повернувшись к Латифе, поблагодарила. «Спасибо, дочка». «Я тебе не дочь!» Вздернув двойной подбородок, отбрила Латифа и, осмотрев свои подношения, протяжно вздохнула. «Лучше бы я их продала. Самой маловато, а отдавать жалко, но папа настоял». «Ах, ваша щедрость не знает границ!» Не скрывая издевки, усмехнулась я и, проигнорировав убийственный взгляд сестрицы, прозрачно намекнула. «А тебе не пора ли на кухню? Помогла бы с готовкой и сервировкой, пока сын спит». «О, папа отправил меня помочь вам с подготовкой», закатив глаза, процедила она, а мы с мамой переглянулись, понимая, что отчим подослал Латифу не помогать, а шпионить. Ну да, при ней мы секретничать не решились. Взяв полотенце и сменное белье, я ушла в ванную, и пока принимала душ, мама отутюжила выбранное платье и платок. Абая темно-синего цвета с золотистой вышивкой по горловине, низу подола и широких рукавов подчеркивала цвет моих глаз и роскошные волосы. Жаль, но на предстоящую встречу всю эту красоту полагалось спрятать. Волосы под платок, а глаза строго в пол. И никаких эмоций. Пригласить меня к гостям, конечно же, могли, но лишь в качестве безмолвной куклы. Принести, подать, услужить, налить напиток, показать себя. И на этом все. Ни права, голоса, ни возможности оценить будущего мужа хотя бы визуально мне не полагалось. Скромность и покорность. В процессе моей подготовки Латифа неожиданно расщедрилась. Достав свою пухлую косметичку, помогла подвести глаза, замазать следы пощечины и немного выделить губы. Дома у меня косметики почти не было, но, готовясь к выступлениям, подчеркивать свои достоинства я умела. Под контролем сестрицы, естественно, пришлось накраситься намного скромнее, но результат мне понравился. Увы, глядя на свое отражение, радости я не испытывала. Наряжаться для чужого и нелюбимого мужчины не хотелось. Но злить отчима, срывая план мамы, тоже. Вскоре мама убежала накрывать на стол, а Латифа убрала свои косметические богатства и, развалившись на тахте, сделала вид, что меня вовсе не существует. Я не собиралась с ней мириться, но все же решила усыпить ее бдительность хотя бы благодарностью. «Спасибо за помощь!» Присев рядом, произнесла я спокойно. Но Латифа скосила на меня недовольный взгляд и раздраженно фыркнула. «Ха, не думай, что это все ради тебя!» проворчала она и, повернувшись на бок, подперла голову рукой и добавила. «Папа попросил, а остальное не моя забота. И еще не факт, что семья жениха тебя одобрит, но попытаться стоит. Чем быстрее ты исчезнешь, тем лучше для всех. И тебя не волнует, что меня могут выдать за старика?» «А какая мне разница?» Пожала плечами Латифа и, тяжко вздохнув, поделилась. «Ну, я ведь своего мужа тоже не люблю, но другой бы меня в жены не взял. А все из-за тебя, паршивки». «А, мстишь мне?» предположила я и, не дождавшись ответа, пожала плечами. «Ну, если тебе станет легче, то я...» «Да плевать!» — огрызнулась Латифа и, вздернув брови, похвасталась. «По крайней мере, мой муж меня любит, дарит золото, а твой... Хорошо, если просто терпеть будет, но ты это заслужила!» «Никто не заслуживает плохого и несправедливого обращения!» Пробормотала я, но эта фраза ушла в пустоту. Для Латифы брак по договоренности был нормой, и несчастной она явно не выглядела. На этапе сватовства больше всего ее интересовал достаток и щедрость будущего мужа. «Я же мечтала о другом, наивно полагая, что однажды произнесу клятвы перед лицом Аллаха, глядя в любимые глаза. Грезила, что в этот момент мои пальцы будут в руках мужчины, который станет мне по-настоящему дорог. Прямо как у мамы. С ее слов они с папой любили друг друга, но судьба решила иначе, оставив меня как память об огромном чувстве. Она не любила рассказывать о прошлом, но иногда тихо плакала и сдавалась под моим напором, делясь сокровенным. Никогда бы не подумала, что мои мечты о настоящей любви рухнут в столь юном возрасте. Все еще надеялась, что мама найдет выход, но... «Жасмин, папа зовет!» Заглянув в комнату, позвал младший брат и, оглядев меня, округлил глаза и присвистнул. «Ого, какая ты красивая!» «Ты тоже!» — улыбнулась я, а Рашид выпятил грудь и, взъерошив непослушные кудряшки, гордо удалился. «Подумаешь, красавица нашлась!» Оставшись без комплимента, проворчала Латифа и, глянув на спящего сына, задумчиво пробормотала. «Пойти, что ли, посмотреть, кого тебе папа в мужья выбрал?» «Ха, тебе разве разрешено выходить к гостям?» — фыркнула я и, встав, оправила подол. «Мне все позволено!» — огрызнулась Латифа и, опередив меня, вышла из комнаты. Пальцы дрожали, а ладошки стали влажными. Но отступать было поздно. К тому же я обещала маме, что подыграю и изображу покорность. Иначе отчим запрет меня дома, и спланировать побег будет нереально сложно. На подходе к гостиной меня встретила мама. Дотошно оглядев, поправила платок и, всучив мне поднос со сладостями, улыбнулась. «Моя красавица, иди не бойся, на гостей не смотри. Если не спросят, сама не заговаривай. 5 минут и вернешься в комнату». «Надеюсь, дольше и не понадобится», — хрипло отозвалась я, а мама подалась вперед и поманила меня пальцем. Неожиданно, но жених оказался молодым, красивым и весьма состоятельным. «Я удивлена, что выбор пал именно на него», — прошептала мне на ухо мама и, отстранившись, заглянула в глаза, добавив с нескрываемой надеждой в голосе: «Может, присмотришься?» «Мам, я не хочу замуж!» Покачав головой, протараторила я, но наши шушуканье прервали. «Жасмин, дочка, ну где же ты? Мы заждались десерта!» Подозрительно ласковым голосом позвал отчим. А я гулко сглотнула и, прерывисто выдохнув, вошла в гостиную. Тут же потупила взгляд и, вцепившись в поднос, приблизилась к накрытому столу. Разговоры стихли, а я медленно обошла гостей и, остановившись около отчима, замерла. «Ставь поднос и присядь», — деловито распорядился он и, придвинув для меня свободный стул, торжественно добавил. «Твой жених приготовил тебе подарок». Примостившись на краешек стула, я закусила нижнюю губу и, почувствовав движение сбоку, покраснела. Естественно, посадив меня между собой и женихом, отчим все просчитал. Таинственный претендент на мою руку тактично кашлянул и, пошуршав пакетом, достал и поставил передо мной большую бархатную коробку. Сам открыл и, продемонстрировав мне шикарный комплект, состоящий из ожерелья, браслета и сережек, наконец-то заговорил. «Специально выбирал сапфирами. Вижу, что угадал. Считаю, они идеально подойдут к твоим глазам». Блеск золота и драгоценных камней мгновенно померк. Ведь я узнала голос. Забыв о маминых наставлениях, вскинула на жениха шокированный взгляд и охнула. «Ибрагим? Какого шайтана ты здесь делаешь?»